Вообще же больные нарколепсией помнят свои сны лучше всех и при пробуждении из быстрого сна отчитываются в 95% случаев. Среди больных неврозами о таком и мечтать не приходится. И это неудивительно. У здорового человека за ночь должно быть в среднем 1500 быстрых движений глаз. У больных с полисимптомной формой нарколепсии их оказалось 3808, а у больных неврозами всего 300. Вот как ненормален их быстрый сон. Отношения между характером сновидений и внутренними болезнями сравнительно простые. Но если поражена центральная нервная система, они усложняются. При эпилепсии, например, существует четкая зависимость между уменьшением числа отчетов о снах и степенью дезорганизации структуры сна. Параллелизм виден везде, и только у больных неврозом парадокс. При всей своей эмоциональности сновидениями они похвастаться не могут. Да и какие сновидения при таком ничтожном количестве движений глаз? Вот редкий случай, когда неполноценность фазы сна способствует формированию болезни. Остановимся теперь на некоторых общих результатах изучения структуры сна, полученных при полиграфических исследованиях как здоровых испытуемых, так и более 1000 больных. Исследования эти длились в общей сложности более 2000 ночей и дней. Дольше всех, естественно, спят больные с патологической сонливостью. Короче всего сон у больных неврозами, а также при опухолях мозга, сопровождающихся эпилептическим синдромом, и при маниакальном состоянии. При всех формах патологии, кроме неврозов, увеличивается доля дремоты, иногда она занимает половину сна, и чем она больше, тем меньше стадия сонных веретен. Во многих случаях укорочен дельта-сон, меньше всего он при пиквикском синдроме. Болезнь нарушает прежде всего четвертую стадию медленного сна, а третья иногда даже удлиняется. Что касается быстрого сна, то при многих болезнях его количество особенно не меняется, исключение – тяжелые формы эпилепсии и опухоли мозга. При нарколепсии быстрый сон расщепляется, и основные его проявления возникают не вместе, а попеременно. Что же происходит в самом мозгу при нарушениях сна и бодрствования? Сначала предполагали, что в первом случае повреждены гипногенные аппараты, а во втором – активирующая система. Но у всех наших больных были представлены свойственные здоровому мозгу фазы и стадии сна, и бодрствование было как бодрствование. Нарушено было их правильное чередование, изменились их доли в общем цикле, стали отчетливее промежуточные стадии, в которых феномены, свойственные быстрому и медленному сну, наблюдались одновременно. Словом, налицо была дезорганизация всего цикла бодрствования и сна. Это привело нас к мысли, что существует иерархически построенная мозговая система, регулирующая оба состояния. В регулируемый контур этой системы входит ретикулярная активирующая система, поддерживающая уровень бодрствования, синхронизирующие аппараты, ответственные за медленный сон, и ретикулярные ядра воролиевого моста, ответственные за быстрый сон. В регулирующем контуре осуществляется взаимодействие между этими аппаратами, их включение и смена. Там же сон и бодрствование связываются с другими системами организма – вегетативной, соматической, психической. Несомненно, что регулирующий контур находится в пределах лимбико-ретикулярного комплекса. Внутри этого комплекса имеются и специализированные аппараты – сосудодвигательные и дыхательные центры, ядра гипоталамуса, регулирующие деятельность гипофиза и улавливающие сдвиги во внутренней среде, зоны, обеспечивающие сон и бодрствование, и нейронные образования, осуществляющие интеграцию деятельности мозговых систем. Точно локализовать регулирующий контур мы пока не можем. Но разве грубое нарушение структуры сна возникающие при поражении глубинных отделов, входящих в лимбико-ретикулярный комплекс, не свидетельствует о его существовании именно в этой части мозга? Разве не свидетельствует о том же нарушение в эмоциональной сфере, тотчас же сказывающееся на характере сна? Ведь центры эмоций как раз входят в лимбико-ретикулярный комплекс –